И тогда род человеческий в нынешней своей форме исчезнет, и возникнет нечто иное, чье название пока неведомо, и что станет, может быть, хуже, а может, лучше, но наверняка умереннее в своих притязаниях и уж во всяком случае спокойнее. Не стоит недооценивать роль нетерпения и одержимости в человеческой истории. Не исключено, что этот тупица Гегель был в конечном счете прав, и я действительно всего лишь уловка разума. Вряд ли вид, которому суждено прийти нам на смену, будет состоять из таких же общественных существ. Уже во времена моего детства единственная идея, способная положить конец любым спорам и примирить все разногласия, идея, вокруг которой чаще всего возникал спокойный, без всяких осложнений, безоговорочный консенсус, звучало примерно так. В сущности, все мы рождаемся одинокими. Одинокими живем и одинокими умираем. Эта фраза понятна для самых неразвитых умов, и она же венчает собой теории самых изощренных мыслителей. В любой ситуации она встречает всеобщее одобрение. Едва звучат эти слова, как каждому кажется, что он никогда не слышал ничего прекраснее, глубже, справедливее, причем независимо от возраста, пола и социального положения собеседников. Это бросалось в глаза уже в моем поколении, а в поколении Эстер стало еще очевиднее. В долгосрочной перспективе подобные умонастроения не слишком благоприятны для насыщенных социальных контактов. Общество как таковое изжило себя, сыграло свою историческую роль. Без него нельзя было обойтись на начальном этапе, когда человек только обрел способность мыслить. Но сегодня оно превратилось в бесполезный и громоздкий пережиток. То же самое происходит и с сексуальностью. С тех пор, как искусственное оплодотворение вошло в повседневный обиход. Мастурбировать значит заниматься любовью с тем, кого по-настоящему любишь. Эту фразу приписывали многим, от Кейт Ричардса до Жака Лакана. Как бы то ни было, человек, высказавший ее, опередил свою эпоху. И, как следствие, его мысль не получила того отклика, какой заслуживала. Впрочем, на какое-то время сексуальные отношения, безусловно, сохранятся. В рекламных целях и как основная сфера нарциссической дифференциации, но станут принадлежать узкому кругу знатоков эротической элиты. Нарциссическая борьба продлится до тех пор, пока не исчезнут добровольные жертвы, готовые получать в ней свою порцию унижений. Быть может, она продлится до тех пор, пока не рухнут сами общественные отношения и станет последним их уцелевшим звеном. Но в конце концов все равно угаснет. Что же до любви, то ее больше не стоило брать в расчет. Наверное, я один из последних людей своего поколения, кто так мало любил себя, что сохранил способность любить кого-то другого, да и то редко, всего дважды в жизни. Если быть точным. Ни индивидуальная свобода, ни независимость не оставляют места любви. Все это попросту ложь. Более грубую ложь трудно себе представить. Любовь есть только в одном. В желании исчезнуть, растаять, полностью раствориться как личность в том, что называли когда-то океаном чувства. И чему, во всяком случае, в обозримом будущем, уже подписан смертный приговор. Года 3 назад я вырезал из Хента Либра фотографию. Мужчина, виден был только его таз, наполовину, так сказать, не спеша погружает член в вагину женщины лет 25 с длинными каштановыми локонами. На всех фотографиях в этом журнале для свободных партнеров всегда было изображено примерно одно и то же. Чем же меня так пленил этот снимок? Женщина, стоя на коленях и на локтях, смотрела в объектив так, словно ее удивило это неожиданное вторжение в Словно оно случилось в тот момент, когда она думала совсем о других вещах. Например, что надо бы протереть пол. Впрочем, она выглядела скорее приятно удивленной. В ее взгляде сквозило томное, безличное удовлетворение. Словно на этот непредвиденный контакт реагировал не столько ее мозг, сколько стенки влагалища. Сама по себе ее вульва выглядела мягкой и нежной, правильного размера, комфортной. Во всяком случае, она была приятно приоткрыта и, казалось, открывалась легко по первому требованию. Вот такого, приветливого, без трагедий и, так сказать, без затей гостеприимства я сейчас и хотел от мира. Только его и ничего больше. Я понимал это, неделями разглядывая фотографию, но одновременно понимал, что больше мне этого не получить. Не стоит и пытаться. И что отъезд Эстер — не мучительный переходный период, а абсолютный конец. Наверное, теперь она уже вернулась из Америки. Даже наверняка вернулась. Мне казалось маловероятным, чтобы она стала выдающейся пианисткой. Все-таки в ней нет ни особого таланта, ни талики безумия, которые всегда ему сопутствуют. По сути, она очень даже рациональное создание. Вернулась или нет, это ничего не меняло. Я знал, что она не захочет меня видеть, что для нее я далекое прошлое. Честно говоря, я уже и сам для себя отчасти стал далеким прошлым. На сей раз мысль вернуться в шоу-бизнес, да и вообще вступить хоть в какие-то отношения с себе подобными, покинула меня окончательно. Эстер опустошила меня. Я истратил на нее последние силы и теперь чувствую себя разбитым. Она принесла мне счастье, но, как я и предсказывал с самого начала, она же принесла мне смерть. И все-таки это предчувствие нисколько меня не поколебало. Правду говорят, что нам дано встретиться с собственной смертью. Хоть раз увидеть ее в лицо, что каждый из нас в глубине души это знает. И если на то пошло, пусть лучше у смерти будет не привычное дряхлое лицо старости и уныния, а в порядке исключения лицо удовольствия.